Глава 31. Темпест. Когда до казарм оставалось совсем немного, на плечо Темпест тяжело опустилась рука. Девушка остановилась, как вкопанная, готовая кому угодно врезать по лицу за то, что ей помешали. Развернувшись, она стряхнула с себя руку и моргнула, увидев Максима. Он потянулся к ее руке, но Темпест отшатнулась. «Оставь меня!» произнесла она ледяным тоном. Все гончие работали на короля. Они беспрекословно выполняли его приказы. Бездумные убийцы! Темпа любила дядюшек, но они давали ту же клятву, что и она сама. Корона на первом месте, как и положено. Несмотря на то, что они вырастили Темпест, она ничем им не обязана. «Оставь меня в покое!» «Там, в казармах, тебя ищут солдаты. Не думаю, что удастся найти там тишину и покой». На лице Максима появилось раздражение. «О чем ты только думала? Тебя отведут обратно во дворец и будут постоянно следить за тобой до конца жизни». «И что ты предлагаешь?» — воскликнула она, чувствуя себя в ловушке и паникуя. Темпест обессиленно опустила голову. «Что, по-твоему, я должна делать? Ты можешь пойти за мной». На мгновение Темпест не знала, что и делать. Доверие теперь давалось нелегко. Можно ли доверять кому-либо из дядюшек? Они наверняка участвовали в распространении мимикии. Их вина неоспорима, независимо от того, знали они точно, что делали или нет. Несмотря на это, Темпест не сомневалась, что они любили ее. Но хватит ли этой любви на предательство короля? Девушка подняла взгляд на Максима, внимательно рассматривая его. Он никогда раньше не лгал ей, и на лице его читалось неподдельное беспокойство. «Принимай решение скорей, девочка», — мягко сказал он. «У нас не так много времени». «Хорошо», — прошептала она, — «показывай дорогу». Сердце словно сжали в кулак, когда Максим протянул руку, накинул Темпест на голову капюшон плаща и заправил волосы. Она снова почувствовала себя ребенком, и от этого милого жеста в уголках глаз копилась влага. Максим тоже надел капюшон и повел девушку за собой. Снег и лед хрустели под сапогами, пока они пробирались вглубь столицы по незнакомым улицам до черного входа в таверну, которую часто посещал дядя. По привычке Темпест огляделась, заметив нескольких пьяниц, лениво прислонившихся к близлежащим зданиям. Ничего слишком подозрительного, но все же что-то настораживало. «Что-то не так», — пробормотала она, переводя взгляд на спину Максима. «Думаю, за нами наблюдают». «Так и есть. А теперь тише», — сказал он, понизив голос. «И не вмешивайся, когда я буду говорить». Прозвучало зловеще. Девушка замолчала и еще раз осмотрела улицу. Дядя нетерпеливо постучал в заднюю дверь. Через несколько секунд молчаливый слуга с седыми волосами открыл дверь и махнул рукой, приглашая войти. Он повел их вверх на два лестничных пролета. Запах тушеного мяса, хлеба и немытых людей висел в помещении. Слуга поднял метлу и постучал по потолку. Темпест молча наблюдала, как в потолке открылся люк, и вниз сбросили веревочную лестницу. Слуга отступил в сторону, устремив взгляд в стену. «Почему он не смотрит на них?» «Вперед, Темпа!» — сказал Максим. Внимание вернулось к дяде. «Что происходит?» «Просто поднимись наверх!» Темпест хмуро посмотрела на него и поднялась по лестнице на чердак. При виде ожидающих лиц настроение тут же упало. «Нет», — пробормотала она и попыталась спуститься обратно, но Максим уже был у нее за спиной. Он шлепнул ее по заду. «Поднимайся, девочка!» «Предатель!» — прошипела она, вся на нервах, поднявшись на ноги. Остальные дядюшки-гончие, а именно Дима, Алекс и даже Мадрид стояли тут, наблюдая за ней, и выражение их лиц варьировалось от беспокойства до гнева и полного отчаяния. Максим сзади тоже поднялся на ноги и закрыл за собой люк. В комнате повисло напряжение, настолько сильное, что его можно было разрубить мечом. «Что происходит?» — спросила Темпест ровным тоном. «Нам стоит тебя о том же спросить», — резко ответил Дима. «Как ты могла пойти на такое?» «Они сейчас о ее связи с Шутом или о помолвке с королем? Пора прикинуться дурочкой». «Не понимаю, о чем ты?» Максим скрестил руки на груди и закатил глаза. «С нами это не сработает, девочка. Мы тебя вырастили. Ты не можешь выйти замуж за короля». Мадрид отделился от стены, его темно-серые глаза сузились. «Глупо было поощрять его привязанность к тебе. О чем ты только думала?» «О нет, не мог же он это в самом деле сказать? Он, с руками по локоть в крови их народа, не мог осуждать Темпест». «Думаешь, у меня был выбор?» — прошипела она, приближаясь к Мадриду. «Я всего-то хотела оставаться гончей. Если бы у меня был выбор, я бы убежала настолько далеко от короля, насколько возможно. Я не наивна. Ты правда думаешь, что я могла отклонить предложение короля? Я не самоубийца. Если бы я отказала ему, моя и ваши жизни были бы под угрозой». «Твоя жизнь и так висит на волоске», — сказал Алекс. Она покосилась на него, стараясь не отводить взгляда от Мадрида. «Мы оба знаем, что он получает все, что хочет, без последствий. Я не исключение». «Осторожнее», — сказал Дима. «Твои слова звучат немного революционно». «О, перестань!» — горячо выпалила она. «Я всего лишь констатирую факты». «Ты могла прийти к нам», — сказал Алекс в обычной мягкой манере. Это стало последней каплей. Все свое отвращение она направила на дядю. «И когда бы я это сделала? В перерыве между тем, как ты массово травил собственный народ?» «Темпест!» — рявкнул Дима. «Нет!» Она вскинула палец и еще пристальней посмотрела на Алекса. «Ты заботился обо мне, когда я болела. И именно в тебе я видела больше от отца, чем в ком-либо другом». Ее грудь болезненно сжалась. «Я всегда надеялась, что ты мой настоящий папа, но теперь я молюсь всем святым, чтобы это оказалось неправдой. Мне невыносима мысль о том, что я одной крови с тем, кто убивает невинных, даже маленьких детей». «Достаточно», — вмешался Мадрид. «Нет, и близко недостаточно». Вся боль, беспокойство и замешательство полились рекой, и Темпест не могла удержать их в себе. Она с презрением оглядела четверых мужчин. «Вы четверо управляете гончими. Уверена, что вы знаете об отравляющей мимикии. Я видела, какого опустошения это стоило нашему королевству. Как вы могли на такое пойти? Мы должны быть защитниками, а не палачами». «Мне пришлось», — сказал Алекс. Его глаза были печальны и полны стыда. «Сначала я не в полной мере понимал, о чем меня просят, но я солгу, если скажу, что и сейчас все еще пребываю в таком же неведении. Я признаю, что отвечаю за переработку мимикии, которую отправляют в деревни. Я виноват во всем». Хоть она и знала, что это так, но услышать — другое дело. Все это время люди по обе стороны конфликта лгали напропалую. Пайер, король Дестин и Гончий, никому нельзя доверять, даже дядюшкам. Что-то в Темпест порвалось. Красная пелена застлала глаза. Закричав, она бросилась к Алексу, намереваясь атаковать его прямо на месте. Дима обхватил ее за талию, поднял над полом и скомандовал: «Успокойся!» «Не буду!» — закричала она. «Он убийца! Вы все убийцы! Меня от вас тошнит!» Максим приблизился Шаги слишком тихие для такого крупного мужчины. Он поднял руки. «Тебе нужно успокоиться, девочка. Вы такие же мерзкие, как король!» «Нет». Лоб Максима прорезала гневная складка. «Как только ты успокоишься, ты все поймешь. Король обладает большим влиянием и властью. И не следует вкладывать столько в руки одного человека, уверен, ты это знаешь. Пред лицом его приказов мы не можем сделать ничего, кроме как подчиниться. Такова жизнь служителя короны». «Тогда вы ничем не лучше его. Вы могли бы сделать хоть что-то, даже если бы это означало потерять жизнь. Вы могли что-нибудь сделать». «И куда бы это нас привело?» Вмешался Мадрид, сохранив самообладание. «Король просто заменил бы нас пешками, неуклонно выполняющими его приказы. И что потом? Не осталось бы никого, готового противостоять ему». «Выступите против него». Слова застучали у нее в голове, и она обмякла в руках Димы. «Так этим вы занимаетесь? Выступаете против него? Потому что мне кажется, что ваши слова ужасно похожи на оправдание геноцида». Максим вздохнул, и его плечи поникли. «Иногда, Темпест, во имя высшего блага у тебя нет иного выбора. Ты должен совершать ужасные поступки». «Нет, она в это не верит». «Но дети, подумай, сколько еще тысяч детей нам предстоит защитить?» Сказал Максим, обхватив лицо Темпест, как будто прикосновение к ее щекам заставит девушку принять его точку зрения. «Ты не знаешь, что поставлено на карту». Темпест закусила губу. Она не соглашалась с ним, и Максим ясно видел это на ее лице. Дядя ослабил хватку, печально улыбнувшись, и погладил ее по щеке. «Я знаю, что ты не согласна. На самом деле, это вполне в твоем стиле. Не принимать тот факт, что ради добра нужно творить зло. То, что твои намерения честны, не обеляет твоих злодеяний, но иногда, действительно приходится делать все необходимое для защиты малышей». Желание бороться оставило девушку, и она опустила голову от желания расплакаться. «Отпусти меня, Дима». Дядя отпустил Темпест, и она рухнула на пустую винную бочку, лежащую на полу рядом с маленьким окошком. Девушка уставилась на свои сапоги, а затем на город. Взгляд остановился на замке вдали. Именно такие оправдания и бездействия разрывали королевство на части. «Малышам нужна защита короля», — прошептала она хриплым голосом. «И я планирую взять на себя ответственность за них». «Думаешь, что сможешь изменить его?» — Дима усмехнулся. Темпест невесело рассмеялась. «Нет». Она отвернулась от окна и оглядела каждого. Сначала Алекс, который выглядел слишком пристыженным. Несмотря на гнев, в ней взыграло искушение утешить его, но она была достаточно разумна, чтобы не делать этого. Он заслужил погрузиться во все то, что натворил. Дальше Дима, по лицу которого, как обычно, почти ничего нельзя прочитать. Но Темпест знала его достаточно хорошо, чтобы распознать легкое напряжение челюсти, означавшее, что еще чуть-чуть, и он потеряет самообладание. Затем Максим, чьи глаза умоляли ее поверить во все сказанное и довериться им. «Король угрожал вам?» — прямо спросила она. «Что именно тебя интересует?» — осторожно спросил Дима. Фраза сама по себе ответила на вопрос. «Какие угрозы выдвигал король? Что настолько важно, что они пошли на подобные преступления?» «Итак, мы зашли в тупик?» «Похоже на то», — ответил Мадрид. Она уставилась на пользующегося дурной славой гончего. Он выдержал ее взгляд, и впервые она распознала в нем настоящие эмоции. Разочарование и что-то похожее на беспокойство? Яростное такое? «О, заморозь меня, зима! Ну ты и тупица!» В голову пришла мысль о том, что сказал Максим о защите малышей. Она ведь их малышка. «Как долго он шантажировал вас мной?» Никто не ответил. Судя по их молчанию, он занимался этим очень долго. Желудок скрутило. Она согласилась выйти замуж за человека, который использовал ее безопасность и благополучие как средство для того, чтобы заставить хороших людей совершать совершенно чудовищные поступки. Поступки, против которых она возражала. «Темпест», — очень тихо произнес Мадрид, наконец нарушив гнетущую тишину в комнате. «Я предложу только один раз. Мы спрячем тебя от короля. Он никогда тебя не найдет. Уверен, у тебя были веские причины согласиться на его предложение, но этот выбор приведет только к твоей смерти». «Нет, если я доберусь до него первой!» Мадрид вздохнул. «Я притворюсь, что этого не слышал. Мы всегда хотели уберечь тебя от его внимания», добавил Дима, медленно кивнув. «У короля репутация человека, который избавляется от всех любовниц». Он стиснул зубы. «Я похоронил слишком многих и не позволю тебе стать следующей», отрывисто произнес он. «Мы пытались этого избежать», — мягко сказал Алекс. «Но он положил на тебя глаз во время испытания». «О, так это я виновата!» — выпалила в ответ Темпест, ощетинившись. «Моя вина в том, что вместо противника он подсунул мне льва? Стоит добавить, в ожидании моей неудачи и смерти? А потом, когда я неожиданно выиграла, стала виновата в том, что он разыскал меня, понимая, что я не смогу сбежать». Горло предательски сжалось. «И еще я виновата в том, что он навязывал мне свои ухаживания, понимая, что я не смогу отказать». Максим, казалось, увеличился в размерах. «Если он прикасался к тебе, я могу постоять за себя. Чаще всего. Но как долго это продлится?» «Мы ни разу не обвинили тебя», — вмешался Мадрид, спокойный, как всегда. «Мы не смогли уберечь тебя, первую женщину-гончую, от его внимания. Мы просто надеялись на обратное. Мы хотели, чтобы все было по-другому». Он выпрямил спину, а выражение его лица стало еще серьезнее. «Но именно поэтому ты и должна уйти, знаю. У тебя добрые намерения. Я не сомневаюсь, что ты постараешься укрепить свое положение и влияние в роли королевы, но Дестин раскусит твой план, и к утру ты будешь мертва. Ты не можешь выйти за него замуж». Темпест нахмурилась, отчасти чувствуя себя капризным ребенком. «Почему бы и нет?» — спросила она, ожидая, что ответ будет примерно таким: «Мы хотим тебя защитить». «Потому что ты сведешь на нет всю нашу работу», — сказал Алекс настолько тихо, что Темпест подумала, что ей почудилось. «Тайную, многолетнюю». Она окаменела. «Прошу прощения». «Ты его слышала», — ответил Дима. «Ты влезла в нечто важнее всех нас. Годы планирования превратились в пыль за считанные месяцы после твоего появления на горизонте». Темпест медленно моргнула. Ей никогда не приходило в голову, что у дядюшек может оказаться некий план. Как она могла быть такой слепой? За последние несколько месяцев девушка успела окрестить их предателями и монстрами, но недооценила их способности гончих. С другой стороны, у нее было больше оснований верить в их верность короне. Она провела рукой по лицу и опустила голову на руки. С каждым снятым слоем открывалось все больше. Гончие, по сути, оказались заключенными в золотых клетках, которых одарили статусом и роскошью, на которые большинство людей в королевстве даже не рассчитывали. Их уважали, их любили, их боялись. И тем не менее они пленники, лишенные выбора и воли. Гончие действуют из тени. Тьма — наш союзник. Прямо как Шут, как темный двор. Сходство того, чего пытались достичь и гончие, и повстанцы, породило опасную идею. Если обе стороны действовали из тени, то почему бы не сотрудничать напрямую с кукловодом? Но ей не хотелось подвергать дядюшек еще большей опасности. Ведь они и так находились на волоске от смерти, черт возьми. Они рисковали своими жизнями каждый день. И одному Богу известно, как долго. Ты, связующее звено между темным двором и гончими, воспользуйся этим. Что бы вы сказали, если бы я смогла добыть больше людей? Тех, на кого король не обратит никакого внимания. Мадрид склонил голову, изучая ее лицо серыми глазами. «Я бы сказал, что ты поработала на славу. К чему ты клонишь, Темпест?» По тону его голоса стало понятно. Ему не нравилось то, что, по его мнению, она собиралась сказать. Девушка глубоко вздохнула. «А если я скажу, что могу выйти на связь с повстанцами, с Шутом?» Темпест подождала, пока ее слова дойдут до их сознания. Никто не пошевелился и, казалось, даже не моргнул. «Он жив?» — тихо спросил Мадрид. «Всегда есть кто-то, кто занимает это место при темном дворе», — уклончиво ответила она. «Связь с Шутом?» — Максим усмехнулся. «Ты действительно поработала на славу, девочка!» «Не то чтобы у меня был большой выбор!» Дима размял шею. «Как же так получилось, что ты умудрилась влезть в сам темный двор, когда мы все твое взросление пытались держать тебя подальше от этих разборок? Ты прямо притягиваешь неприятности!» Озорная улыбка появилась на ее лице, когда в голосе дяди послышалось раздражение. «Может, я просто выросла?» «Думаешь, они будут работать с нами?» — спросил Алекс, поворачиваясь к Мадриду. Стойкий мужчина рассматривал Темпест, и она выпрямилась под его пристальным взглядом. «Думаю, будут разногласия, но это вполне возможно», — сказал Мадрид. Ее внимание переключилось на Алекса. «Все дела с наркотиками сейчас же прекратятся». Он выдержал ее взгляд. «Я уже давно перестал их готовить. После моего открытия король конфисковал мою работу и разослал ее своим агентам. Они больше не в моей власти». «Известно ли об этом Пайру?» «Я ничего не могу гарантировать со стороны Шута». Максим ухмыльнулся. «Мы воспитали тебя лучше. Наша дочь не примет «нет» за ответ. Речь идет не только о Доте, но и о Хеймсерии в целом». Дядя окинул взглядом Мадрида. «Что скажешь?» «Я все еще считаю, что ей следует уйти». Мадрид направился к Темпест, протянув руку, но затем решил не прикасаться. «Но не думаю, что это входит в твои планы, так ведь?» «Я не брошу тех, кто во мне нуждается». Мадрид шокировал ее легкой улыбкой. «Тогда, похоже, выбор сделан». Он склонил голову и опустился на колено. Она разинула рот, когда дядюшки последовали его примеру. «Мы присягнули короне. Миледи, скоро вы примете бразды правления. Наши мечи — твои». Из ее легких вырвался весь воздух, когда Мадрид поднял голову. «Добро пожаловать на войну, дочь наша».